Стресс такой окончательный самый. Мы с вами, говоря, закончили в прошлый раз на разговоре о том, что такое шахада, и даже не договорили. Напомню, что шахада — это свидетельство. Нет Бога, кроме Бога, и Мухаммад, пророк его. Произнесенное на арабском языке делает мусульманина мусульманином, вообще делает человека мусульманином. Вот. Изначально это был боевой клич, с которым мусульмане вступали в бой. Это было особенно актуально в самую раннюю эпоху ислама, когда арабы, вы понимаете, не имея ни специализированного вооружения, ни специализированных доспехов, надо было отличать своих от чужих. И вот свои шли в атаку с этим кличем, и некоторые погибали. Те, кто погибал с шахадой на устах, стали называться шахиды. Вот. Слово «шахада» — свидетельство, а «шахид» — свидетель. По неумолимой логике греческое слово «мартис», «мартир». Вот. Это свидетель. Это свидетель. На русский язык его перевели как «мученик». Но, скажем так, в русской действительности просто отразили мысль именно о страданиях этих людей, в то время как греки всегда подчеркивали их значение, именно вот их духовного подвига, то есть свидетельство христианской веры. И именно поэтому слово «шахиды» иногда переводят как «мученики». Но это вообще в корне неверно, потому что шахиды вообще и не мучились. Ну, в смысле, это были солдаты. Вот. Потом слово «шахид» в теологии ваххабизма приобрело особенное значение. Вообще постепенно, естественно, о шахидах сложилась определенная богословская модель, что это люди, которые попадают в рай, но они же должны получить какую-то некую заслугу за такую скоропостижную смерть, за то, что они отдали жизнь во имя дела Божьего, и поэтому они попадают в рай, попадают прямиком. Там, если они не испытали радости жизни половой, то там есть эти гурии, которые постепенно рождаются, и этот образ, который должны их, ну, во всех отношениях радовать, скажем так. Вот. Но изначально, еще раз говорю, это свидетель, вот именно солдат. Тут, собственно, когда ваххабиты называют шахидами, или вообще, когда шахидами называют вот этих вот там террористов, которые подрывают связи, есть одно «но». Дело в том, что по всем, как бы, правилам мы не находимся в состоянии войны. Вот. Мы не находимся в состоянии войны, поэтому какие они шахиды? Но, тем не менее, ваххабиты распространили это слово на них, и, ну и потом это было подхвачено уже всеми распиаяно, просто шахиды. Вот, значит, и так это обязательно. Второй столб ислама — это молитва. Она пятиразовая, читается на арабском языке. Залят на арабском, так она называется. Первая молитва утренняя, она читается, когда начинает светать, но солнце еще не появляется из-за линии горизонта. Тогда читается первая молитва. Вторая молитва читается после полудня, до вечера, до того, как солнце начнет клониться к закату. Третья молитва предвечерняя — это молитва, когда солнце уже приближается к ленточке горизонту, но еще не закатывается за нее. Четвертая молитва — это молитва, когда солнце закатилось, но еще сумерки остаются, то есть остается вот такое вот, ну, не совсем темно, вы понимаете. Вот. Ну и, наконец, пятая молитва — это молитва ночная в полной темноте. Уже в Коране есть предписание о том, как совершается молитва. «Увы, которые уверовали, когда встаете на молитву, то мойте ноги ваши до щиколоток, умывайте лица ваши, мойте ноги до щиколоток и руки до локтей», — говорит Коран. Молитва должна совершаться в чистоте тела, чистоте места и чистоте помыслов. Ну, что такое чистота помыслов, вы знаете. Ну, или понимаете хотя бы. Что такое чистота тела, теперь тоже знаете. То есть это обязательное омовение. Вот. Что касается чистоты места, то молится на специально очищенном месте. А так как такое специально очищенное место – это мечеть, как бы чистое место мечети. Само слово «мечеть» значит «место поклонов», то есть место, где кладут поклон. То в обыденной жизни у мусульман есть коврик. Специальный коврик, он есть у дипломатов, когда мусульманские дипломаты приезжают куда-нибудь. В определенное время они встают и уходят читать молитву. У них есть такая папочка, типа чемоданчик. Она расстегивается, и оттуда разворачивается ковер. Он расстилается, они читают на нем молитву, сворачивают коврик назад и возвращаются. Молитва читается в сторону, в сторону Мекки. Когда-то, еще при Мухаммаде, она читалась в сторону Иерусалима, но уже Мухаммад изменил эту традицию, так что они молятся по кибле в сторону Мекки, в сторону Каабы. Собственно, мечеть – это постоянно чистое место, поэтому в мечети всегда лежат циновки или ковры, то есть пол всегда заслан. Может быть, вы видели это когда-нибудь, если были в мечети. Войти в мечеть можно, сняв обувь. Может зайти, пожалуйста, не мусульманин, сколько угодно, но нужно снимать обувь. Это вот такое некое поддержание чистоты места. Вот. Значит, как молятся? Молятся на арабском языке, я вам сказал, потому что молитва состоит из двух, трех или четырех ракатов, так называемых. Один ракат – это две суры Корана, большая и маленькая сура Корана, соединенные между собой, и они перемежаются короткими воззваниями, словословиями и так далее. Соответственно, 4 суры, 4 раката, молитва в 4 раката – это 8 сур Корана. Это довольно долго. Для чтения это долгая молитва 4 ракатов. Конечно, кто-то умеет читать быстро и прочитывать молитву там, за 15 минут, за 20 минут. Вот. Но вот так по-хорошему молитва в 4 раката может затянуться, но очень прилично. Я знаю, что и 40, и час она может длиться. Вот. Значит, что это за словословие? Молитва начинается всегда с призыва, знаменитый призыв «Аллаху Акбар», что в переводе «Бог велик». «Бог велик». О начале, о времени молитвы в исламских странах обычно возглашает муэдзин с минарета, когда запевает именно вот это «Аллаху Акбар», он поет. Вот, это призыв на молитву, то есть призыв становиться на молитву. Вот, и молитва начинается с вот этих вот словословий, значит, по-моему, 4 раза «Аллаху Акбар». Да, Бог велик 4 раза, потом свидетельствую, что нет Бога, кроме Бога, 2 раза, свидетельствую, что Мухаммад посланник его 2 раза, спешите на молитву 2 раза, ищите спасение 2 раза, Бог велик 2 раза, нет Бога, кроме Бога, 1 раз. Это воззвание называется азан. Вот, и тогда в ответ на воззвание мусульманин произносит: «Я намереваюсь вознести Богу, только Ему одному, обратив лицо по кибле, молитвы двух там или трех или четырех ракатов», ну, в зависимости от того, какая молитва читается. Вот, не буду вам дальше рассказывать особенно подробно, еще 2 слова о мечети буквально. Вы знаете, что такое мечеть, вы знаете, что в какой-то степени мечеть можем назвать храмом, но смысл мечети не такой же, как в храмах, скажем, христианских. То есть формально, если оценивать мечеть как культовую постройку, то тогда действительно это мусульманский храм. Вот так. Но если взять слово храм и его историю, то тогда, конечно, храмом мечеть назвать нельзя. Мечеть должна оставаться мечетью, синагога синагогой, храм храмом. Вот. значит, в них запрещены какие бы то ни было изображения, поэтому стены в мечети либо расписаны орнаментом, либо вообще просто белые, либо на них суры Корана. Мечеть пуста, в ней лежат циновки, пол закрыт, есть ниша, которая указывает направление молитвы, она называется михраб, то есть это то, как все стоят, в каком направлении. В крупных пятничных или соборных мечетях есть кафедра, с которой произносятся проповеди. Вот, руководит молитвой имам. Я вам говорил, что тоже, опять-таки, что имама можно назвать мусульманским священником, но это тоже не очень корректно. Что имам — это имам. Имам не священник, в том смысле, что он над ним не было совершено, над ним не совершалось никакого специального такого таинства священства, я бы сказал. Вот. То есть, опять-таки, если исходить из христианской терминологии, то это будет некорректно назвать мусульманами там имамов священниками. Имам — это имам. Вот. И имам, кто может стать имамом? Любой образованный человек. К имаму есть некие требования интеллектуального характера. Он должен знать в совершенстве арабский язык, знать наизусть Коран, знать большую часть сунны, уметь ими владеть. Ну, то есть он должен получить хорошее образование. После этого он становится имамом. Вот, чтобы стать священником, не обязательно иметь никакого образования, в принципе, вообще. Вот. А вот чтобы стать имамом, нужно. Хотя сегодня вот мне жаловались, я читал тоже, что есть имамы, которые плохо говорят по-арабски, но это такая вот катастрофа тоже в исламском мире. Вот, в принципе, руководить молитвой может любой. Если нет имама, может выйти любой другой человек. Вот тоже, вот вам разница, понимаете, в церкви, если нет священника, то никто ничего не может сделать, все. Вот, а здесь, если нет имама, то выходит человек, который может стоять впереди молитвы, его функция просто задавать тон, произносить, и за ним повторяют. Он делает первый поклон, за ним все повторяют. Значит, женщины стоят в мечетях сзади, либо на балкончиках, на таких специальных. Да, они стоят за какими-то такими, ну, огорожены. Они не всегда это прям решетка, но это огороженные цепи. Ну, как и в иудаизме, я вам говорил, что мужчины молятся отдельно, женщины отдельно. При этом один мусульман шутнул, не знаю, шутка это была или всерьез, он мне сказал, ну, ты, типа, не думайте, что... Не думай, говорит, что это там какое-то пренебрежение там, к женщине. Говорит, мне, говорит, кажется, что мы поставили женщин сзади, потому что если мы поставим их впереди, перед нами класть поклоны, то просто сами не сможем молиться. Вот. Почему бы и нет? Очень можем. Вот. Потому что действительно будет трудно. Ну, так вот такова обстановка, да, значит. Ну, вы знаете, что у мечети есть минарет, они появились тоже не сразу. Вот, видимо, это некая калька с колоколен, ну, по идее, со своей. Ну, это так все и считают. Вот, только там вот и муэдзин, именно человек, который произносит. Муэдзин, да, ну, это вот муэдзин, да, человек, который произносит призыв на молитву, совершенно. Вот. Сегодня даже, кстати, я знаю, что на многих минаретах стоят просто громкоговорители. Да, муэдзин сидит где-нибудь внизу. Даже в записи уже, да. Я сейчас смотрела книжку, даже в записи. Даже в записи скажут. Ну, это... И с микрофоном они стоят, представляете? В смысле? Если это не запись, если это вот... Но это совершенно не удивляет. Ну, если вы видели папскую мессу, пап тоже с микрофоном. Вот, так что нечего тыкать пальцем в других. Смысл был, конечно, в другом. Это вообще было особое искусство. Просто это было особое искусство, когда человек с определенным голосом мог на округу это разнести. А ну, сегодня везде микрофоны. И в православных, и в католических храмах, во всех храмах есть микрофон, от этого никуда не деться. Вот, так что, вот, нет, не под фанеру, но микрофоны просто потому, что голоса, ну что, зачем надрываться, если вот есть как бы такое вот. И потом вы понимаете, в чем дело, есть еще один нюанс, что касается храмового искусства и храмового зодчества, то раньше храмы строили тоньше. Понимаете, раньше акустика в храме выстраивалась таким образом, настолько продуманно. Я это на себе знаю. Я знаю храмы в Москве, в которых шепотом говоришь в одном углу, а в другом звук перелетает через потолок неизвестно как. А есть точка, в которую вот так вот шепотом говоришь, а такое ощущение, что тебе сзади говорят это. Вот потрясающая форма акустика. Такой храм, например, стоит храм всех святых на Кулишиках, на Китай-городе, красная церквушка такая. Вот, я в ней долго ходил, там я знаю местного митрополита, прекрасный совершенно человек, он грек как раз. Вот, там вообще много греков, и вот там есть углы в церкви, в которых такой звук, особенно в алтаре, там есть это место, потрясающе, там, ну, за иконостасом в алтаре, там так прям голову, вот прям говоришь, такое ощущение, что тебе сзади говорят это. То есть продуманность акустики потрясающая. Сегодня так храмы не строят. Вот, как вы понимаете, сегодня их строят, ну, сбили и сбили, сколотили и сколотили, там, поставили. То же самое в католических соборах. Акустика католического собора, это дай Боже так продумать, как там идет звук. Сегодня на этом не заморачиваются, потому что есть микрофон и колонки. Вот, так что это издержка цивилизации. Это издержка цивилизации. Знаете, в амфитеатре, искусственно построенном греческом амфитеатре, тоже все было слышно без микрофонов. И я, кстати, это проверял. Были когда-нибудь? Нет, когда вот греческий вот этой самой полуформы, вот, да, вот там, где он хорошо сохранился, там реально есть точка, в которой ты встаешь и говоришь совершенно спокойно, на последнем ряду тебя слышно. Я это проверял вот. Да, ну я на Кипре был, по-моему, в таком. Да. Не то, вот я не то на Кипре, не то в Афинах был. Ну я всего в Греции был, в Афинах и на Кипре, так что либо там, либо там. Вот. Да, потрясающе. Ну да ладно, значит. Ну, по поводу главной святыни ислама, понимаете, это мечеть в Мекке. Вот это вокруг Каабы, да, о ней я уже вам рассказал. Вторая мечеть по значимости, по величине святынь, как бы считается, это мечеть пророка в Медине. Это мечеть пророка в Медине. Значит, третья по значимости, там же и могила пророка, там же могила Иисуса, кстати. Вот, я вам еще просто об этом не рассказал. Значит, и третья по значимости мечеть это Аль-Акса, удаленная мечеть, которая стоит на храмовой горе в Иерусалиме. Вот, там в Иерусалиме есть большая мечеть, ее видно со всех сторон, вот, со всех панорам большой золотой купол, но это не она. Аль-Акса небольшая, темненькая такая мечеть стоит рядом, мечеть Умара. Ее там поставили в память о том, что пророк Мухаммад был перенесен на эту гору ангелами, оттуда поднят на небо, и она стоит на том самом месте, где стоял иудейский храм, и эту самую мечеть никто не может тронуть, потому что понятно, что если тронут Аль-Акса, то от Израиля не останется ничего. Если сегодня только некоторые мусульмане ведут активные военные действия против Израиля, вот, а многие ведут пассивные военные действия против Израиля, вот, то если тронут мечеть Аль-Акса, то понятно, что весь арабский мир просто объявит им войну. Израиля не будет существовать, израильтяне это прекрасно понимают. Вот. Умара и Аль-Акса это одно и то же, это мечеть Умара и есть. Это вот она, удаленная мечеть, так называемая. Вот. Четвертая мечеть по значению, слушайте, я знаю, что на ее звание как бы несколько мечетей типа претендуют. Но она вроде бы в Тунисе, это место, откуда уходили войска и в целом откуда шла миссия исламизации Африки. Она тоже довольно древняя, я в ней был. Вот, ну даже внутрь не пошел, потому что устал и не захотел. Я так себе внешне посмотрел, но внутрь даже не стал. Вот, ну вот так вот, значит, давайте дальше. Третий столб, это милостыня. Милостыня. Где? А, в Тунисе. В Тунисе. Я не помню, правда, ее название, ничего, но, по-моему, она в Тунисе, да. Значит, третья – это милостыня. Милостыня. Которую должен уплачивать каждый взрослый дееспособный человек. Это своего рода налог на собственность. На роскошь, в какой-то степени налог на роскошь. Да что ж такое-то? каким образом я умудряюсь пропускать все время звонки. Вот. В чем суть? Это значит, ну, ты покупаешь что-то, у тебя, если ты покупаешь что-то свыше прожиточного минимума, то это облагается налогом, который ты платишь в мечети. Этот налог, в принципе, делает легитимным пользование тобою собственностью. Такая своего рода штука. Если ты зарабатываешь меньше этого прожиточного минимума, то ты ничего не платишь. Вот. Брать могут те, кто не могут дать. Тоже такое правило в исламе. То есть брать может только тот, ну, деньги, кто не может сам их дать. Если ты живешь действительно бедно, если ты нищий, если у тебя денег нет, тогда ты можешь их взять. А если же ты можешь и сам дать, но при этом берешь, когда дают, то это грех, естественно, это нельзя. Значит, милостыня работает еще и на... как бы оставление грехов. Буквально Коран 9.60. Милостыня предназначена бедным, неимущим, тем, кто занимается сбором и раздачей. Понимаете, кто это, да? Но это те, кто сами собирают эти деньги, им надо от чего-то есть, поэтому часть этих денег дают им, чтобы они ели, ну, как работники, рабочие, понимаете? Вот. Те, чьи сердца хотят завоевать, ну, это мы с вами. Вот, на выкуп для освобождения рабов, несостоятельным должникам, на дела во имя Божие путникам. Так предписано Богом, воистину Бог, знающий и мудрый. Значит, ну, те, чьи сердца хотят завоевать, это понятно. Я вам говорил, что мусульмане насильно, допустим, христиан не обращали, но всегда делали гибкую такую политику перехода, то есть выделялась некая сумма денег на начало новой жизни для тех, кто принимал ислам. Вот. На дела во имя Божие, ну это, конечно, война. Во многом, чаще всего, это война. То есть, если идет война, то на это собирают деньги, и часть идет туда. Значит, путникам это, естественно, паломникам прежде всего. То есть, в принципе, хорошее дело собирают там что-то 4% там не очень большая сумма собирается. Вот, и распределяет, то есть это именно не на мечеть, не на как бы не на умму, вот, не на содержание имамов это все идет. Это все идет именно четко, там они ведут эти все, даже у них есть своя бухгалтерия своего рода, да, там список приходников, расходников и так далее, то есть кому эти деньги предписано отдавать и так далее. Значит, четвертое – это пост. Это пост. Саум. Происходит он, само слово арабское «саум» происходит от глагола со значением «успокаиваться». Сум. Глагол сум – это успокаиваться, то есть, в принципе, саум – это почти как нирвана, своего рода. Но суть в чем? Значит, мусульмане постятся месяц, месяц этот называется Рамадан, естественно, он плавающий, как и все даты исламского календаря. Они ничего не едят днем, да, и едят ночью. Значит, что же справились, в чем смысл? Смысл? Ну, это просто такой пост. Когда-то пост был однодневным, и суткой точнее. А потом мы его сделали на месяц, но ночью разрешили есть и пить. Значит, смысл поста очень прост. С одной стороны, это жертва в определенном смысле Богу. С другой стороны, пост – это покаяние, то есть некое действенное покаяние, свидетельство того, что ты сожалеешь о своих грехах, и пост искупает грехи. В этом смысле два месяца поста искупают непредумышленное убийство. Это одна из форм искупления непредумышленного убийства. Это в Коране прописано, это норма в Коране написана. Я вам даже сейчас это Коран 4.92 это вот. Но в принципе риторика о посте в исламском нормальном, исламском нормативном, я бы сказал, исламском богословии такая же, как и в христианстве. Пост нужен, пост это время, которое, во время которого ты стоишь как бы на страже собственных мыслей. Нет, а почему есть там можно ночь? Я еще раз говорю, когда-то нельзя было ни есть, ни пить сутки, но потом ее решили продлить, чтобы не умер, поэтому можно ночью. Вообще ничего не едят? Ничего не едят днем. Не едят и не пьют. А ночью разрешается есть дважды, чтобы не умереть. То есть это постсветлое время суток. Месяц, как бы всю светлую часть месяца ты должен поститься. Иногда там рассказывают какие-то байки, что вот типа мусульмане едят ночью, потому что Бог не видит, вранье. И никто так не считает. Среди мусульман это все чушь. Я не знаю, кто это придумывает. Нормальные исламские богословы так никогда не считали. Вот. То есть пост – это время, когда ты особенным образом успокаиваешься и думаешь вот не о мире, а о Боге. И как и везде, вы понимаете, у всех есть одна и та же мысль о посте. Это то, что вот я вчера кому-то из вас, Келейна, тут говорил. Вот. Суть в том, что есть вот такое представление, что гастрономия имеет некоторое отношение к мыслям. И определенный род гастрономических, да, вот, продуктов может оказывать катализирующее действие на чувства и мысли. То есть, допустим, мясо, то или иное, так или иначе приготовленное, может вызвать вот эти мысли и эмоции. И это не только, друзья, мысли Запада или христианства. Индусы считают точно так. То есть вы не думаете, что индийцы или буддисты считают по-другому, они тоже так считают. У них тоже есть все эти размышления о том, какой род пищи можно есть, а какой нельзя. Какой род пищи спонсирует какие мысли, какие чувства разжигает. Вот. Именно поэтому пост имеет вот эти гастрономические предписания, потому что они тебе, они как бы выполняют такой педагогический момент для тебя, с одной стороны, и позволяют тебе действительно погрузиться в глубокую религиозную работу внутри. Вот. То же самое вообще, в исламе все то, что это есть. Значит, пост заканчивается крупным праздником. Это Урайза Байрам на тюркском или Ид аль-Фит. Вот. На месяц Рамадан приходится очень много мусульманских таких памятных дат. Но я их не буду обсуждать, у меня нет времени. Значит, пятый столб – это паломничество. Это хадж. Каждый, кто его тоже должен совершить, каждый взрослый мусульманин, имеющий к тому средства и возможности, в смысле здоровья. Тот, кто совершает паломничество и начинает, получает право носить титул хаджи, носить зеленую челму, и малиновые штаны. Вот. Нет, только зеленую челму. Значит, это обязательно. Это обязательно. Если ты не можешь пойти в хадж, то может кто-то за тебя. Это может быть там твоя жена, твои дети. Вот. Об этом еще и сказано у пророка. Был случай, когда там дочь одного там, человека спросила у пророка, можно ли ей пойти в хадж за него, и он ответил, да, можно. То есть в хадж друг за друга ходить можно. Значит, как проходит хадж? Хадж, естественно, все едут туда, в Мекку. Существует два вида паломничества, большое и малое. Малое – это не хадж, малое – это просто паломничество. Съездить в Мекку – это можно в любой год, оно не обязательно. Вот. А вот хадж – это большое паломничество, которое совершается только раз в году. Вот. 7 числа Зулхиджа оно начинается. И вы понимаете, что сегодня сходить в паломничество можно. Тем более, что сегодня есть самолеты, автобусы, машины, пароходы, поезда. В общем, добраться до Мекки можно. Хотя и сегодня многие паломники предпочитают большую часть, ну, часть паломников предпочитают ходить ногами или ехать на автобусах. То есть, ну, стараются не облегчить себе путь. А представьте себе средневековье, вы спокойно живете в городе Кордово, испанском, а вам нужно к 7-му Зулхиджа добраться в Мекку. То есть вы понимаете, что это очень серьезное предписание, и это поездка, которая действительно могла и пару лет жизни забрать. Что, ну, вы понимаете, расстояние, да, просто? Вот, то есть, а представьте, если еще опоздать. Это самое милое. То есть, если ты приезжаешь и опаздываешь. Вот, то есть целый год, ну, делай, что хочешь. До следующего раза. Вот. Значит, все приезжают и входят в, значит, в специальное такое состояние чистоты и храм. Значит, оно называется 7 числа месяца Зулхиджа. Все бреют волосы, стригут, значит, усы, бреют усы, там стригут волосы. Значит, женщины стригут волосы на фалангу пальца, мужчины обычно обреваются просто наголо и все. Подстригают ногти и одевают специальную одежду, которая тоже так называется, и храм. Это два белых куска ткани без швов. Один заматывают вокруг бедер, второй одевают вот так, они все идут. Ну, просто на плечах они вот так держат. Женщинам еще положено специальное покрывало на голову. Значит, все идут в Мекку, входят через врата мира в заповедную мечеть с правой ноги и по возможности подходят к этому черному камню, прикладываются к нему, либо целуют, либо кладут руку, целуют руку. И дальше начинается семикратный обход Каабы. Вот. При этом первые три круга благочестивая традиция предписывает ходить быстро, быстрыми шагами, остальные четыре медленными шагами. Ну, естественно, все это с молитвами. Женщинам это не обязательно, женщины могут ходить как хотят. Вот. Каждый раз они останавливаются напротив камня, значит, и потом по кругу. Так. Если вы видели, то по несколько миллионов человек, конечно, принимают участие иногда. Вот, я не тепло представляю, как там они доходят до этого камня, как они к нему прикладываются, потому что с самолетных съемок, с вертолетных, это что-то невообразимое, то есть там прямо масса идет. Как там можно пройти до трое, я ума не приложу. Вот, после этого все выходят и отправляются, да, там сначала все читают молитву возле камня, на такой, там есть камень, на котором стоял Авраам, место Авраама, камень, на котором Авраам стоял, когда воздвигал стены Каабы. Вот, пьют воду из священного, значит, колодца Замзам, который Бог открыл таинственным образом для Исмаила. Значит, дальше в быстром темпе, там есть два холма, и, ну, значит, мусульмане должны пройти между этими холмами 7 раз. При этом возвращаясь назад по холмам. То есть, ну, понимаете, они ходят вот так вот, да, вот, ходят. Вот, тоже это все воспоминания об определенных сюжетах Корана, там, 7 раз. Там бегала Агарь, когда искала воду для Исмаила, там, на этих холмах, и Адам, и Ема, и Авраам, там, в общем, определенные события были. Вот, и на этом малое паломничество заканчивается. А вот те, кто хотят совершить хадж, те идут дальше. 9 числа после восхода солнца, простите, еще 8 числа, все стекаются в долину Мина. Там совершают полуденную, предвечернюю, вечернюю, ночную и утреннюю молитву в этой долине. 9 числа утром все подходят к горе Арафат, и после проповеди имама остаются до захода солнца стоять под солнцем. И вот именно это стояние у горы Арафат, там есть, конечно, период, когда падает тень, но в целом вы понимаете, что если это выпадет на жаркий месяц, то это катастрофа стоять там. Это все-таки не у нас. У нас-то поди постой на одном месте под солнцем. Вон где-нибудь в Москве, залейтесь на крышу и попробуйте от рассвета до заката простоять на одном месте. Во-первых, простоять на одном месте, во-вторых, под солнцем. Вот. Но это считается кульминацией жизни мусульман. Это время, понимаете, почему они так себя ведут? Дело в том, что у них есть предание о том, что когда... В общем, когда наступит всеобщее воскресенье, то все воскреснут и будут стоять ждать суда Божьего. И оно будет отстоянием мучительным. они будут ждать вот эту... Репетиция, что ли? Да, это своего рода репетиция, то есть это точка жизни, когда ты стоишь как бы перед судом Божьим, то есть там ты уже ты видишь и знаешь свои грехи, ты стоишь как бы сам наедине со своими грехами сутки. Ты потеешь, ты мучаешься, но ты как бы понимаешь... То есть это да, предстояние тому стоянию, которое будет перед судом Божьим. А потом начинается Курбан. Байрам – это самый главный принцип вообще праздника. Ислам. Поехали дальше, значит. Суэт – это 5 столпов ислама. 5 вещей, которые нужно исполнить. Есть 5 вещей, в которые нужно верить. Это 5, есть 5 столпов ислама, есть 5 столпов имана. То есть это 5 столпов веры. То есть во что нужно верить? Верить нужно в Бога, в ангелов, в Писание, в посланников и в судный день. Бог, ангелы, Писание, посланники, судный день. Ну, понятно, что о Боге я не буду подробно особенно говорить. Понятно, что Бог, Бог Творец, понятно, что всемогущий, что вездесущ, что единственный, что у него нет соучастников, что у него нет лиц. Вот, он один в своем роде, он полностью трансцендентен, он абсолютно не подобен миру. Это трансцендентен, ну да, это традиционный теизм, вот такое вот традиционное теистическое учение о Боге. Он личность. Вот, но он абсолютно миру, как бы, далек от мира. У него 99 прекрасных имен, кто знает их все, тот войдет в рай. Вот, в суфизме это станет своей практикой, поминание этих имен, тоже замечательная вещь. Вот, но самое интересное в контексте Бога – это другое. Бог – единственный творец мира. И вот здесь мне нужно за оставшиеся 10 минут вам рассказать очень еще много. Бог – единственный творец мира. Он создал мир за 6 дней, но суть не в этом, а в том, что он продолжает творить мир ежемгновенно. На самом деле в исламских текстах часто всплывает вот эта идея того, что Бог как бы творит мир покадрово. Вот как мир, как сеть кадров, каждое следующее мгновение творит Бог. Бог искусственно поддерживает иллюзию законов. Не засыпайте, вам осталось 10 минут подождать. Вот, держитесь, крепитесь. Вот. Бог поддерживает законы этого мира только ради нас. Причем он их поддерживает, как ни странно, убеждены мусульмане, для того, чтобы мы, видя законы этого мира, поднимались умом к Богу. Мы это делаем обычно в обратную сторону. Мы видим законы этого мира и говорим, да, ну понятно, все, что, Бога нет. Если вот там H2O распадается на HO, то Бога нет, все же понятно. Вот, если был большой взрыв, если человек произошел от обезьяны, вообще куда ни плюнь, любое научное открытие всюду грозится отказать Богу в существовании. Вот, а мусульмане говорят об обратном. Они говорят, что каждый закон в итоге должен, вообще это путь, который Бог оставил. По этим следам можно узнать о его существовании. Да, земной, но он искусственный. Земной закон. Но он искусственный. Мусульмане говорят так. Спичка сгорает не потому, что чиркнута от черкаш, а потому, что ее палит Бог. Цветок прорастает не потому, что... Да, вот есть некий закон роста цветка, да, а потому, что его взращивает Бог. То есть вот вся эта причинно-следственная связь, которую мы знаем, она летит в тартарары. Потому что мир не имеет на самом деле никакого онтологического статуса. Он абсолютно онтологически зависим от Бога. В любой момент Бог меняет все. Вы открываете эту дверь и оказываетесь на Мадагаскаре, в лучшем случае. А в худшем где-нибудь в Сибири, допустим, или в Африке центральной. Вот. Для вас это будет, ну, как минимум, удивительно. А для Бога за здорово живешь, потому что то есть он все равно творит весь мир постоянно. А вот эта причинно-следственная связь, они только для нас существуют. Бог создал человека, создал его из сгустка, то есть из земли. Однако человек не имеет образа Божьего, не имеет подобия Божьего, он не призван к подобию, он не должен быть совершенным. Коран прямо говорит, поистине человек сотворен малодушным, а несовершенным, человек сразу таким сотворен. И он не должен уподобляться Богу. Вот. Бог измыслил для человека собственный образ человека, и никакого образа Божьего в человеке нет. И вот здесь мы с вами как бы сходимся. Бог единственный творец Вселенной. У человека нету творческих энергий. Человек не способен к творчеству. Если вы зададите вопрос христианскому какому-нибудь теологу о том, кто сотворил Мерседес, то он вам, разумеется, скажет: немцы. Вот. Если вы спросите то же самое у мусульманина, то, ну, такого мусульманского, то он вам скажет: Бог. Человек, в принципе, не способен ничего творить, ни доброе, ни злое. Все, что творится в мире, все творит Бог. И смерть творит Бог. И как бы странно это ни показалось, и зло творит Бог. Да, все это происходит через дьявола, через там... Но все равно все от Бога. Все от Бога. И здесь возникает страшный вопрос, вопрос свободы. В Коране есть два фрагмента, в которых сказано так. «И Бог создал вас и то, что вы делаете» 37.96. «И Господь наш Творец, что желает и избирает, нет у них выбора» 28.68. Вы понимаете, что эти цитаты – это цитаты, по сути дела, отрицающие свободу воли. И действительно, это одна из сложнейших проблем ислама. В двух словах. В исламе было течение, которое признавало свободу воли за человеком, свободу выбора. Это мутазилиты. Их быстро побили и выгнали. Хотя они даже имели некоторое время влияние на халифа, и даже халиф был там мутазилитским, но все равно это очень недолго длилось. Понимаете, в чем их обвинили? Попробуйте понять это логически. Их обвинили в том, что, утверждая свободу воли человека, они отрицали свободу воли Бога. Понимаете, они говорили, что человек свободен, а Бог все равно единственный творец. То есть, я хочу убить и вынуждаю этим Бога убить. То есть я хочу убить, а пистолет, пулю, кровь, смерть, мозги на стене – все это творит Бог. Или, как шутят мои студенты, то же самое происходит с порнофильмом. Вот, то есть я хочу в нем сняться, или кто-то хочет его снять, а все остальное творит Бог. Кто-то хочет украсть – это творит Бог. То есть получается, Бог какой-то, в общем, Deus Ex Machina. То есть это некий автоматический Бог, который как джин. Вы понимаете, это уже не Бог, а джин, который исполняет волю людей. Естественно, вот такая логика мутазилитского богословия вызвала сомнения. Их обвинили в христианской ереси. Вот, и сказали, что нет. Так не подходит. Почему христианство говорит, что у человека есть свободная воля? Потому что у человека есть творческая энергия. Поэтому у него есть полноценная свободная воля. Поэтому, когда христианин спрашивает у Бога, а там, почему ты попускаешь зло, то сам вопрос бессмысленен, потому что Бог его не творит, Бог не творит зла. Творя свободу и творческую энергию в человеке, он ставит для себя преграду, и за зло в мире ты отвечаешь не меньше, чем Бог, мягко говоря. Точнее, даже больше, потому что его творишь ты, а не он. Вот, это христианский ответ на такой, ну, правда, коротко, вы простите, времени нет. Это очень интересная тема. Но это христианский ответ на проблему зла. То есть Бог не ответственен за зло, в том смысле, что за зло ответственен человек. Что спрашивать у Бога, почему существует зло в мире? Спроси у себя. Ну вот в хосписах умирают люди, ты пошел им, помог? Нет. Там в Африке умирают нищие, ты помог? Нет. Что ты должен был здесь сделать теоретически? Теоретически ты должен был им отдать рубашку, как и говорит Христос. И вот когда ты все отдашь, когда ты все сделаешь, когда ты станешь Христом, ты сможешь спросить у него, почему существует зло. Но обычно этот вопрос задают как раз люди, которые ничего этого не делают, но все равно спрашивают, а почему существует зло? Ну потому что ты его допускаешь, поэтому оно и существует. Вот, потому что человечество допускает злу существовать. Вот. А Бог на то и дал человеку свободу, что он дал человеку возможность жить без Бога. Это тоже важный момент. Вот. А в исламе этого нет. И поэтому второе движение джабритов просто напрочь отрицало свободу воли вообще в человеке. Вот. Было движение ашаритов, оно и сейчас есть, которое очень хитрое, пытались эту вещь как-то уладить. Но в целом мусульмане говорят так. Они говорят, Коран – это божественное слово. которое нельзя, не всегда можно понять, но всегда можно исполнить. Поэтому сначала нужно исполнять, а потом, может быть, Бог откроет, есть у тебя свобода или нет. Понимаете, так, через другое окошко. То есть сначала делать, а потом, может быть, тебе что-то будет понятно. Это, кстати, помните, мы с вами разговаривали, вопрос о вере и неверии. Это главный ответ, который дают все верующие люди, всем неверующим людям, что вопрос о существовании Бога – это вопрос человека, который сначала начинает делать что-то в сторону Бога, а уже потом открывает его существование. А наоборот не бывает. То есть не бывает, что сначала открывается существование, а потом человек начинает идти в эту сторону. Вот, то есть путь предшествует познанию. Вот. Что касается ангелов, ну что? Ну, ангелы, понятно, созданы из огня. Что касается Писаний, тут главное Коран. Я вам тоже говорил, что мусульмане считают, что Бог посылал Тору, Бог посылал Евангелие, и Бог послал Коран. Тору, Евангелие, все евреи исказили Тору, Евангелие исказили христиане, а Коран – последняя, самая свежая версия Божественного Откровения, поэтому она самая адекватная. Вот. Иисус, вот это самое интересное. Значит, это я вам расскажу, даже если сейчас Панкеев будет рваться. Значит, Иисус, его знает весь исламский мир. Вот. Но Иисус – это человек, он посланник Божий. Он не Бог, он не Сын Божий. Это принципиально. Ему в Коране уделено 93 раза упоминается в Коране в разных местах. Вот. Он не имеет отца. Бог сотворил его, как Адама, сразу в животе Марии. Когда Иисус родился, его не коснулся сатана, хотя всех касается. Видите, у них нет учения о первородном грехе. Но у них зато есть история о том, что сатана всех касается при рождении. Но при этом не коснулся Иисус. Наконец, Иисус сотворил три чуда, которых не сотворил ни один другой человек в мире. Он слепил из глины птичку и оживил ее. Он исцелил и он воскресил. Почему я об этом упоминаю? Дело в том, что глаголы «творить», «исцелять» и «воскрешать» — это глаголы, которые в коранической традиции применяются только к Богу. Только к Богу. Иисус — единственный человек, которому применяются эти глаголы. Но и все равно ислам настаивает, что он не Бог. Что он человек, посланник Божий. Более того, он не был распят. Бог забрал его живым. Распятие было иллюзией. Вот. Бог не может, я вам говорю, Бог не мог обречь своего посланника на паскудную смерть. Поэтому Иисус вернется в конце света. Это будет одно из предзнаменований конца света. Он вернется и будет бороться со злом и бесчестием. Он даже женится, и у него даже будет дочка. Вот, ну так говорят, вот. Она умрет, потом он умрет спустя некоторое время. Поэтому у него уже есть могила. Это могила вместе с Мухаммадом. Она как бы заранее к нему готова. Вот, это могила, ну он будет лежать вместе с Мухаммадом там, в Медине. Так что вот так вот. Вот так вот. Если коротко об Иисусе. Как они его называют? Иса? Иса, Иса. Нет, просто Иса. Иса. Нет. Вот. Просто Иса. То есть он человек, он не сын Бога. Да, он эксклюзивный человек. Да, Бог его одарил совершенно вещами, которыми одарил, никого не одаривал, как его. Но он вернется, он разобьет кресты, кстати. Он будет крушить, разобьет кресты, да, он будет Иисус, дробя крушащие кресты, это образ вот такого конца света вообще в исламе. Вот, это будет перед самым концом света. Там есть свои предзнаменования конца света, тоже это обязательная вещь, то есть воскресение, Бог всех заново сотворит, поэтому неважно, где ты умер, как ты умер, все равно всех заново сотворит Бог и будет судить. Значит, перед этим там и дым зайдет с небес, и луна расколется, и вернется Иисус, на свободу вырвутся народы Гога и Магога, вот, придет Даджал, это типа антихриста, со всеми этими негодяями Иисус будет бороться, вот, и даже, в общем-то, вы знаете, это будет тоже, Коран описывает такую же историю почти, как и апокалипсис. То есть это время абсолютного упадка. То есть когда Христос говорит, когда приду снова, найду ли веру на земле, я вам говорил страшные слова. Вот, и здесь то же самое, то есть мир погрузится во тьму, люди перестанут исполнять Коран, люди вообще перестанут быть благочестивыми, вот, и тоже все эти истории, что брат пойдет на брата, что все будут убивать друг друга, что будут предатели, прелюбодеи, вот, там, ну, естественно, садомиты и все остальные, ну, это все в риторике. Да-да-да, я сейчас вас пущу. Вот. То есть, ну, начнется такой абсолютный хаос. Мир будет погружаться. К чему? Ну, вот, роль Иисуса. А как христианство должно к этому относиться? Ну, естественно, христианство воспринимает это как некую, ну, как заблуждение, как ересь, как фантазию. Вот, но... Да, и как фантазия. Ну, но несерьезно, если вы об этом, конечно... Ну, вам стало что-то понятно? Да, стало вообще, да. Понятно стало? Жаль, вы не ходили на христианство, потому что лекции-то оказались не дурными, и даже кто-то что-то из них понял. Мне? Вот, нет, я не вам. Но они есть в аудиозаписи. А кому? А? Кому? Ваши соседки. Мне. А, тебе, да. Спасибо большое. Спасибо. Счастливо, друзья. Спасибо, да. Спасибо, да. Все, до свидания. Счастливо. Я тоже, кстати, боюсь. Я вообще-то хочу пойти.